Глава 34. Ранди дрожала, не могло быть и речи о том, чтобы отпустить ее одну обратно. Но и вернуться в гостиницу я не могла. Поэтому я решила отвезти ее на площадь. По дороге Ранди рассказала мне, как столкнулась с Салви возле дома вдовы Гольден, которой там и не было, как выяснилось. И все восхищалось моим волшебством. Бедная, запуганная Ранди. Мы остановились у входа в питейный шатер. «Хотела бы я поделиться с тобой тентантами», — пробормотала я, имея в виду подарки прародительницы Астенаты. «Всех бы ты обидчиков в миг построила. Жаль, мои тентанты слушаются только тех, кто по крови нашего рода». Ранди посмотрела на меня ясными глазами. «Я бы все равно не смогла так, как ты. Ты волшебница, настоящая. Ты героиня». Она обняла меня крепко и совершенно по-детски, отчего я чуть не растрогалась. Но мне нельзя было размякать, иначе я не сделаю того, на что решилась. И так страшно. В шатре Хендера-медведя посетителей было всего трое мужичков и трое студентов по разным углам. Да и сам медведь больше не показывал фокусы с бочками, а мирно подремывал у стойки. Впрочем, он приоткрыл один глаз и проследил за нами с полусонным интересом, когда мы прошли к столику. Поближе к огню, подальше от чужих ушей. В шатре, окруженном со всех сторон чашами с огнем на подставках, с подобием очага по центру было тепло. Мои тентанты уснули. Только зеленоватая головка на перстне теперь напоминала о каменном ящере. Ранди то и дело смотрела на него, а я на нее, похожую на озябшую красную птичку, втянувшую голову в плечи. Сколько мгновений осталось до того, как она оттолкнет меня и уйдет прочь, когда я скажу ей правду? «Погоди немного», — сказала я и направилась к медведю. Вид у меня, похоже, был такой суровый, что немногочисленные мужчины за столиками в шатре не залипали взглядами, а скорее отворачивались. И это отлично. Сейчас я вполне могла еще кого-нибудь отметелить и потом загреметь в Дисволт с легендами и овациями, чтобы на века запомнили. Уверена, в подобной дыре не так уж много ведьм с запрещенными тентантами. Я подошла к стойке. Медведь глянул на меня из-под звериных век, словно ему была лень. «Два горячих грога», — сказала я и выложила монеты на напоминающую выломанный ствол стойку. «И кипятку пару стаканов, если чаю нет». «А чё ж нет? Обижаешь», — ответил медведь и обратился в квадратного, обросшего щетиной здоровяка лет 40, в косматой шубе, в вязаных перчатках с обрезанными пальцами, в грубых с начесом штанах, заправленных в сапоги. Стукнул двумя большими кружками о стойку, лениво налил душистого кипятку из большого латунного чайника, подхватив его прямо с огня. «Чай. Грог ждите, принесу». Я вернулась к Ранди, подхватив брошенную кем-то на соседнем стуле шкуру. Накинула ее подруге на плечи, села напротив. «Пей, грейся», — сказала я. А Ранди вдруг улыбнулась. «Почему ты не позаботилась сначала о себе? Ты ведь тоже замерзла». «Сейчас согреюсь, не переживай». «Потому и я это делаю», — сказала Ранди. «О других забочусь. Помнишь, ты спрашивала? Я люблю людей, люблю брата, вот и все. Но знаешь, мне так хорошо от того, что ты меня тоже любишь. Ты очень добрая». «Ты плохо меня знаешь», — ответила я хмуро. «Факты говорят иначе». «Факты говорят, что ты настоящий друг. Ты бросилась меня спасать против пятерых парней, одна». Мне стало неловко, захотелось оттянуть минуту признания. Слишком тяжело наблюдать, как восхищенный блеск в глазах сменяется презрением. Алви ей явно ничего не сказал. Ранди отпила чаю. «Что случилось, Агни?» — спросила она. «Как странно ты меня назвала». «Это ласково на наш манер. Но ты такая грустная, и сэр Алви чуть с ума не сошел, когда обнаружил, что ты пропала. Он так испугался!» «Надо же!» Я усмехнулась, проглотив горечь. Испугался. Просто не привык еще, привыкнет. «К чему?» — удивилась Ранди. «Ты бы видела, как он бросился тебя искать. Но нашла меня ты. У меня нюх. Скажи, почему ты ушла? Ночью. Не хочешь говорить?» Я вздохнула. «Видимо, сколько ни тяни, от правды не уйдешь». Я набралась духа и положила перед Ранди конверт с признанием. «Вот, почитай». Ранди с интересом глянула на конверт, затем раскрыла его и достала бумагу. Пробежала глазами. Улыбка исчезла с ее лица. Ранди побледнела. Дочитав до конца, взглянула на меня. И я поняла, что сейчас провалюсь под дощатый настил и площадные плиты ко всем чертям. От стыда. «Прости», — только и получилось у меня произнести заледеневшими губами. Они предательски задрожали, а щеки разгорелись. Я не могла смотреть на Ранди, на глаза навернулись слезы. Я спрятала лицо ладонями, пытаясь сдержаться, не вышло. Рыдания прорвались наружу, теперь не только губы, всю меня затрясло. В груди сдавило не вздохнуть. И вдруг я почувствовала, что меня обнимают. Две маленькие холодные ладошки прижимают меня к себе, словно я теперь маленькая. Она успокаивает меня? «Я понимаю, все понимаю, Агни, не плачь», — прошептала Ранди. Запхнувшись во всхлипах, я убрала от лица руки и осмелилась на нее взглянуть. «Я все исправлю, Ранди. Я еще не донесла признание до стражи, но отнесу, я сдамся», — выдавила я из себя. «Прости меня, пожалуйста». Ранди погладила меня по спине. Затем, придвинув стул, села рядом и взяла меня за руки. К моему удивлению, на ее глазах тоже были слезы. «Я не знаю, как тебя благодарить, Агни», — прошептала она и вытерла каплю, вытекшую из уголка глаза. «Никто сильнее меня в жизни не удивлял». «За что?» «За смелость, за правду, за то, что Стайль не виноват. Я уже не знала, что и думать, как поверить в то, что он посмел настолько опуститься и почему наделал бед, а оказывается, это не он. Ты только что мне вернула радость. Спасибо тебе, Акни!» Я моргнула. «Почему ты меня благодаришь? Ты же из-за меня страдала, разве ты не поняла? Я воспользовалась твоим даром, я обманула тебя!» «Но ты же не со зла!» — убила меня ответом Ранди. «Ты спасала сэра Алви, как только что меня. Ты просто такая, Агни, когда видишь, что кому-то нужна помощь, а она правда была нужна, ты мчишься вперед, как таран, и летят щепки, но ведь ты спасаешь, ты хорошая!» «Я? Ты!» И я снова расплакалась. От облегчения меня кто-то понял. В чьих-то глазах я не полная дрянь. В моем сердце стало тепло, словно оно было кусочком льда, который бросили в огонь. Глядя на меня, явно сочувствуя, Ранди тоже начала плакать. Вдруг на столешницу с разводами перед нами грохнулись две высокие деревянные кружки с дымящимся темно-красным напитком, от которого за версту тянуло специями. «Барышни!» «Не стоит так рыдать, что Грога не дали. Вот он уже и готов, Грог», — пробасил над нами медведь. «Стоп, мокроте, а то шатер смоет». Смех сквозь слезы сладко-соленый, как и это горячее, терпкое вино с медом и горстью трав. «Простите, сэр», — заулыбалась Ранди, поспешно вытирая слезы. «Больше не будем». Я бы не стала этого обещать, потому что капли из моих глаз лились сегодня то и дело, хотя я по натуре не плакса. Поэтому я просто кивнула заросшему здоровяку в косматой шубе, и он ушел. «Видишь, хендеры тоже разные бывают», — шепнула я Ранди. «Он все равно опасный», — прошептала она, склонившись ко мне. «Килограммов 120 чистых мышц, разумеется, но не опаснее некоторых людей». «Ты права», — глаза Ранди вдруг загорелись, и она возбужденным шепотом добавила. «А знаешь, еще какая польза от того, чтобы быть хендером? Проклятие руны исчезло, когда я позволила себе быть собой, представляешь? Сэр Алви сказал, что его нет больше». Сердце при упоминании Алви кольнуло, но я удивилась. «Значит, у тебя больше нет той темной метки, что возникла после падения в руну?» «Нет!» «И слава богу!» — выдохнула я. «Это последнее, что удерживало меня от последнего шага к стражам. Я все думала, как разрешить эту дилемму. Вроде нужен ритуал, чтобы проклятие не угрожало тебе. С другой стороны, надо выпустить твоего брата из тюрьмы. Теперь концы сошлись». Ранди нахмурилась. «Не все. А ты?» Я посмотрела в стол. «А что я?» Жаловаться не хотелось. «Какая разница, сидеть за решеткой с проклятием или без?» Ранди содрогнулась. «Но я не хочу этого. Ты говорила, что метка из другого мира смертельно опасна. Давай найдем другой выход». Я покачала головой. «Его нет. Меня только сейчас настигла мысль, что Алви не удастся меня ни исключить из Академии, ни лишить магии, если он со своим идиотским благородством вступит в руну, чтобы провернуть обратный ритуал, спасая меня. откуда он вряд ли вернется. Несмотря на всю обиду и растоптанную гордость, мое горло свело от мысли, что он погибнет. Нет, не хочу. А что, если я передам тебе больше моего дара, чем в прошлый раз? Может, ты тогда тоже выздоровеешь? Станешь чуть-чуть хендером, как я? Даже интересно, почему на хендеров руна действует иначе? Потому что наша раса вышла из нее. Вдруг раздался над головой медвежий бас. И во мне не 120 килограммов мышц, а 150. Обижаешь? Я вскинула глаза. Нечесанный мужчина в медвежьей шубе с кучей амулетов на шее глянул на нас, как на несмышленышей, особенно на Ранди. Почему ты этого не знаешь? Ты же хилый, но хендер. Ранди покраснела. Я полукровка. Моя мама человек. Ясно. Крякнул с досадой медведь. Развелось тут. Могла бы историей своего народа поинтересоваться. Мне не у кого, оробела Ранди. А я решила узнать больше у того, кто явно в курсе. Разве руна не к хендерам волчьего ареала относится, а вы, простите, медведь? Без разницы. Руна — наша мать. Древние боги так сказали, мы ей поклоняемся, все хендеры. Она защищает нас, мы ее. Она сама решает, какую ипостась тебе дать. Но редко среди волков кто-то другой родится, как и среди медведей. Свои к своим силой дара и сути притягиваются. Поняла, глупая? Он мотнул головой куда-то за плечо. Я обернулась и увидела на стене за стойкой вырезанную в дереве точную копию руны силы. По моим рукам пробежал холодок. Медведь развернулся к нам спиной, и я поняла, что, возможно, это шанс, который упускать никак нельзя. А вы что-то слышали о проклятии? О твоем? Была нужда. Нет. О родовом проклятии владельцев замка Розендорф. Карие глаза с черной окантовкой сощурились, он словно меня прощупывал. А кто ты такая? Вроде человек, вроде не совсем. Словно всполохи какие-то блеклые, как соринка в глазу, мешают. Расскажу, если расскажете, можно ли снять родовое проклятие. Вы ведь знаете? Хитро улыбнулась я. Торговаться любишь? Не боишься? Да вы сами хотите рассказать, потому что вы одиночка. Даже прислуги в таком большом шатре нет. И поговорить вам хочется. А смысла хранить чужую тайну нет. Вы не из этих краев, да и вообще кочуете с места на место. С чего взяла? Ранди испуганно дернула меня за рукав. И вовремя. Я вспомнила, что неспящий зимой медведь-шатун обычно самый свирепый из всего его рода. Простите, если ошиблась. Я пошла на попятный, на всякий случай касаясь пальцем головки ящера в кольце. Просто ваш шатер украшен вымпелами из самых разных мест, даже не из Антарна. Значит, вы возите свое добро от ярмарки к ярмарке. Бочки у вас тоже разные, с южных стран, с востока. И загар у вас морской посреди зимы. Ты смотри, какая глазастая. И дерзкая, сама на неприятности нарываешься. Он уперся руками в столешницу. Про проклятие нашла у кого спрашивать, я тебе что? Жрец-мистик, гадаю и ворожу. Сама сказала, не местный я. А даже если есть способ, хендер хендерова тайны человеку не выдаст. Не та вы раса. Я маг. Ну-ну. Косматая голова склонилась надо мной, накрывая тенью и ощущением опасности. Медведь зыркнул на меня и на Ранди, затем снова на меня. Чужими силами. Была бы магом, сказала бы, что ты перевертыш, а так только пузыри в глаза. Моя голова сама собой втянулась в плечи от его угрожающего тона, но тут медведь усмехнулся. Тентанты не тронь свои, и я тебя не трону. Подобру. Пока цела. Я и не собиралась. Врешь. Странные вы обе. Прорычал медведь, вновь поочередно рассматривая нас. С виду нормальные. А присмотрись. Ни одной, ни другой тут не место. И не сестры, хотя притворяетесь. Мы не притворяемся, пробормотала Ранди. Извините. Рассказывай, что я ауры не вижу. Накрутили тут узлов умелицы. И ты, тощая, бросай якшаться с кем ни попадя. Молодым самкам вожак нужен, поняла? «Своим иди, пора уже!» Бугай тряхнул чубом и так хлопнул кулачищем по столу, что чаши с Грогом подскочили, расплескав вино. Ранди вздрогнула, отодвинув от только что появившейся лужицы конверт. Я сжала ее руку и стиснула зубы. Нашелся советчик. «Сестры, не сестры! Не мистик я вам тут и не жрец. Сами разбирайтесь. Допивайте скорее и убирайтесь. Утро почти. Закрываться буду!» Рыкнул медведь и пошел к стойке. Там подхватил на плечи пустую бочку на одно плечо, вторую на другое, понес их куда-то из шатра, а мы с Ранди посмотрели друг на друга озадаченные. «Идти надо, разгонят», — вздохнула Ранди. «Сейчас пойдем», — ответила я и потерла переносицу. «Черт, я и не успела толком согреться. Что-то странное он нес, ты заметила? Я не поняла ничего». «Какой перевертыш? Почему мистик? И при чем тут жрец?» «Я тоже не поняла, но в Ариал не пойду. Волки не лучше него, уж поверь». Я отпила Грога. Согреться имею право, заплачено. Последние посетители, судя по шагам за спиной, начали расходиться. «Может, к моим родственникам пойдем? Они на краю города живут. Правда, неловко будет перед сэром Алви», — сказала Ранди, приподнимаясь с лавки. И вдруг на меня упала сеть. Я подскочила, пытаясь ее скинуть, но кто-то сзади до боли скрутил мне руки. Здоровенная ладонь зажала мне рот. Две другие руки выдернули из ушей серьги, швырнули их оземь и вдавили каблуком до скрежета. Я вздрогнула. Ранди оттащили в сторону, она закричала. «Готова, ведьма! Поймали! Молодец, треп! Выследил поганок!» Узнала я голос, запевала с темной улицы. Костяной гребень тоже бросили на пол и растоптали с особой яростью. Я отчаянно пыталась извернуться и вырваться, но кто-то сильный держал меня очень крепко. Нас со всех сторон быстро обступили молодые охотники за ведьмами. На меня уставился с десяток глаз с быдловатых физиономий под шапками-ушанками. Еще где-то столько же перетаптывались рядом. Мои опасения подтвердились. Трусы с переулка побежали за подмогой. «Этой ни слова не дать сказать, чтоб не прокляла! Ни пальцем не пошевельнула, чтоб! А то разлетитесь мигом! Веревку тащи!» Командовал все тот же уродец. Да, увы, ни слова мне выдавить не вышло. Мешала большая, пропахшая жиром и воском ладонь с жесткими мозолями. Я попробовала укусить еще раз, не вышло. Руки мне скрутили так, что заломило в плечах. Сквозь страх и ярость проникла мысль. Как же они, ублюдки, боятся меня? Я невольно усмехнулась. Тут же кто-то опустил мне оплеуху. В глазах сверкнуло. «Посмотрим, как ты, ведьма темная, у стражей посмеешься!» Вякнул заводила, а потом добавил с тоном полководца триумфатора. «Мелкую в красном треп заберет, в награду за труды. А за эту монет в награду столько дадут, что до конца праздников хватит на всех!» Подонки заулюлюкали радостно. Ранди кричала и отбивалась, но вызывала лишь хохот. Надо было в самом деле выпотрошить их в том переулке. «Гляди, Кратон, бумага какая-то!» — крикнул уже знакомый мне крепыш, забирая конверт с признанием со стола. «Так стражи пусть и читают, еще монет добавят!» Ну, вот и решилось само. Ухнуло у меня в груди, в желудке разлился холод. «Господи, но ведь Ранди ни при чем!» «Отколошматить бы сначала ведьму!» сказал тот, кого я поймала в лассо жемчужных бус. «Проучить надо, чтоб навек запомнила, как с нашими городскими штуки свои вытворять!» В руке его была длинная палка. Я сжалась вся. «Стоп, господа!» Вдруг послышался до боли знакомый голос. «Что тут у вас происходит?» «Ведьму поймали, господин, ведьму!» «Сэр Алви!» истошно закричала Ранди. «Они напали на нас! Агнес меня защищала!» Тот, кто держал меня, развернул к выходу, и я увидела Алви. Красные пятна на его щеках, сжатые кулаки, но он сказал спокойно. «Поймали и молодцы. Смотрите, что это?» Алви поднял руку высоко над головой, в его пальцах сверкнула серебряная вспышка. Ловцы на ведьм рухнули на пол, кто-то захрапел. Алви кинулся ко мне, сбросил сеть. Пытаясь вернуть рукам нормальное положение, я шевельнулась, спину пронзила боль. В скуле тоже. Я втянула сквозь зубы воздух. «Уроды!» бросил Алви, увидев ссадину на моей скуле. Нежно коснулся кончиками пальцев рядом. Мурашки пробежали по спине, несмотря на боль. А потом он просто схватил меня в охапку. «Агнес, господи, ты цела?» Ранди подбежала к нам, вся растрепанная и испуганная. За шатром послышался топот ног. Кажется, бежали сюда. «Уходим быстро!» — сказал Алви и протянул мне руку. «Тентанты отдай, меня не заподозрят». Ранди подхватила с пола обломки серёг и гребня. Я нехотя сунула в ладонь Алви сетку, перстень, так и неиспользованную брошь. Он сунул все к себе в карман, обхватил меня за талию, но я высвободилась. «Забирай, Ранди, я сдамся страже». «С ума сошла?» Глаза Алви округлились. «Давно», — мрачно сказала я. Ранди прижалась ко мне с умоляющим взглядом. «Не надо, Агни!» В шатер вбежали один за другим стражи в высоких шапках с красными маковками, в овечьих тулупах, перепоясанных туго. На боку у каждого кинжалы и сабли, в руке по дубинке. Увидев в повалку храпящих парней, усатый страж со взглядом острым, как заточенный нож, направился к нам. «Что происходит? Требую объяснить!» Алви вальяжно достал из кармана карточку. «Извольте. К вашим услугам герцог Вагнер Розендорф. Также ректор Международной Академии Волшебства Вахигару». Глаза стража мигом смягчились. Он поклонился. Алви обвел пальцем вокруг себя, показывая на штабеля усыпленных, и добавил тоном, в котором слышалось возмущение недовольного клиента. «Где вы были, господин капитан, когда на моих подопечных напали? Вы лично и все ваши люди. Где, я спрашиваю? Мне пришлось самому искать девушек и применить заклинание мгновенного сна до вашего появления, потому что драться с двумя дюжинами шпаны в мои планы, разумеется, не входит». «Мы появились, как только услышали крики», — склонил голову капитан стражей. Широкоплечий страж с белесым чубом из-под форменной шапки вставил. «Мы слышали, тут ведьму поймали». Алви пренебрежительно скривился. «Какую ведьму?» «Возможно, одна из ваших студенток применила темную силу». Алви просто оттянул рукав моего полушубка и показал на браслет. «Моя студентка и помощница находятся второй месяц на условиях ограничения магии. Так что она обычный человек. Волшебство ей не подвластно. А эта девушка из деревни Розендорф, которую я взял под покровительство. Магии у нее не хватит и спичку зажечь. Какое тут темное колдовство. Вы смеетесь, господа? Есть среди вас хоть один маг? Ну же, мне начинает это надоедать. Я доложу королю». Капитан побледнел, подтолкнул вперед молодого статного мужчину. Тот щелкнул пятками сапог и склонился перед Алви. «Господин магистр, мое почтение». Алви ткнул в нас с Ранди пальцем. «Смотрите, ауры, надеюсь, и уровень магии считывать умеете?» «Так точно, ваша светлость». Офицер осмотрел нас внимательно и обернулся к капитану. «У девушки в красном магия самого низкого уровня. Действительно, даже для бытового пользования не хватит. У другой девушки магии нет, вспомогательных артефактов нет, блокиратор в норме». «А вот охрана правопорядка в городе Байес не в норме», — зло проговорил Алви. «Массовое нападение на женщин с самыми гнусными целями в центре города. Это неслыханно. Разумеется, мы всех арестуем. Мы работаем на полную отдачу, просто слишком много посетителей ярмарки, мы не успели». «Должны успевать. Наймите больше магов в отряд. Будем стараться». И тут все тот же верзила с белым чубом повторил. «Но кричали, что ведьма тут». Алви подошел к нему вплотную и глянул, как на мышь у плинтуса. «Я похож на ведьму?» «Нет, ваша светлость, но вы маг». «И это большая разница. А пьяным уродом, посягнувшим на женскую честь, любая девушка-ведьма, если позволила себе оказать сопротивление». «Мы приносим извинения», — шагнул к Алви капитан. «Пробудите виновных, мы всех доставим в тюрьму, допросим, накажем. И напишите мне о результатах», — скомандовал Алви и подхватил меня под руку. «И я жду извинения от города, мне и моим подопечным. Пришлете в Розендорф. Мы уезжаем. Больше в этом городе я не останусь ни на секунду». Мне еще не верилось, что нас отпускают, и в то, что он так неистово врал из-за меня. Ранди сжимала мне пальцы с другой стороны, Алви потянул нас к выходу. Стражи почтительно расступились. Мы вышли на мороз из шатра. Занималось утро, небо посерело, а под сизым занавесом пухлых туч прорезалась полоска желто-зеленого света. Медведь стоял поодаль, словно происходящее его не касалось. «Подайте нам сани», — сказал Алви стоящему у выхода круглолицому стражу. «Нужен возчик, девушки едва стоят на ногах после всего». Голова у меня и правда кружилась. Я пыталась остановить хаос в мыслях и чувствах, но во мне не переставала пульсировать иррациональная радость. «Он за меня заступился! Он меня спас!» Голос разума пробивал унять ее. «Алви просто обещал твоему отцу, что с тобой ничего не случится. Вот он и пытается вернуть тебя в целости и сохранности». Но тепло его ладони и мурашки по моей коже от прикосновения говорили о другом. «Господи, что теперь? Я же хотела сдаться властям, но почему-то сейчас не могла». Чтобы не глазеть на стража, я посмотрела направо и оторопела, прочитав вывеску на палатке. «Жрец, мистик, гадание и ворожба. Все, что вы хотите узнать здесь». Я глянула на медведя, он смотрел на ту же вывеску, словно случайно. «Черт! Вот что он имел в виду! Здесь я найду ответы о проклятии и о руне!» «Ваша светлость, господин герцог, прошу, лучшие сани на извозе поданы!» «Пойдем, Агнес. Ранди, вы можете идти или вам нужна помощь?» «Нет, спасибо, я сама», — пролепетала она. Алви повел меня в противоположную сторону, а я его затормозила, все еще глядя на вывеску. «Агнес, потом, все обсудим потом». И тут его окликнули. «Ваша светлость! Господин герцог, прошу прощения, но вы не пробудили задержанных!» «Хорошо, иду», — ответил Алви и глянул мне в лицо серьезным, пронзительным, страдающим взглядом. «Никуда не уходи, Агнес, никуда, пообещай!» «Я не пущу ее!» — шепнула Ранди, вцепившись мне в руку. «Мы будем здесь!» Алви кивнул и скрылся в шатре. Мимо нас прошел косолапый медведь, еще раз глянув на вывеску. «Если мы уедем, другого шанса не будет». «Мы посидим у жреца, сил нет стоять», — сказала я пухлому стражу и, как на буксире, втянула Ранди за собой под навес и в черные створки палатки, покрытой звездами. В полутьме на полу за метр перед зеркалом горела круглая красная лампада. По бокам старинной рамы тихо волновался огонь в фитиле свечей, установленных в замысловатых канделябрах, похожих на свернувшийся узлом змей. Едва мы вошли, за спиной мелькнула тень. Существо в темно-синем плаще с золотым орнаментом понизу скользнуло, будто не касаясь пола. «Наг?» — догадалась я. «Не обманул ворчливый Урсун. И правда, дуалы!» Прошелестело из-под капюшона. «Здравствуйте. Мы пришли спросить», — сказала я в полголоса, чтобы с улицы не услышали. «О проклятии руны. Как снять его, если оно родовое? Знаете ответ на такой вопрос?» «А есть чем расплатиться?» «Да, у меня есть деньги». Из-под капюшона сверкнули желтые глаза, зеленоватая кожа скул. Я заметила, будто вытатуированные чешуйки на шее. «Мне другое нужно. Руку дай сюда». «А ответ точно есть? Сначала скажите, потом оплата. И уточните, какая именно, а то, может, она не по силам мне». «По силам. Мне нужен ладаней». «Браслет не снимается». «А так бы отдала». «Возможно». «Ты сама себя не понимаешь, хоть и мнишь сильным магом. На самом деле ты перевертыш. Бывают такие, и я не про оборотней говорю. Ты перевертышем становишься только рядом с ней. Дуальная у вас суть, близнецовая. Вы как два соединенных сосуда обмениваться можете. Редкий случай. Но вселенная большая, ей чудес не жалко». «Что это значит?» «А то, что перед рождением совершили ваши души договор поддерживать друг друга, потому что кому-то одному из вас на рождение сил не хватало. Вы только думаете, что принадлежите к своему роду, к своей расе. За цепочку смертей и рождений, кем вы только не были, как и все в нашем мире, однако не всем дается шанс при жизни менять суть. А ты можешь быть Хендером, если она поделится, или она менталистом. Не насовсем, Дар перетекает, а потом возвращается, как кредит, взаймы. Ты ведь уже чувствовала, каково это — видеть мир глазами Хендера?» «Да, но для чего вы мне это говорите?» Я пыталась не показать, что разволновалась от услышанного. «А для того, чтобы ты знала. Только Хендер может снять проклятие Хендеров и не сгинуть в руне». Мое сердце дрогнуло. «А вернуться Хендер из другого мира сможет, снимая проклятие?» «Может, если с руной договориться. Проклятие с годами и веками крепнет, потому что многими силами и жизнями связано». Я сглотнула. За тонкими стенками палатки слышались мужские голоса. Я глянула на Ранди и подумала, что от нее такой жертвы просить я не имею права. И что же, выхода нет? А впрочем, как мне стать Хендером? «Ее попроси». Прикосновение дает только временный дар, и не уверена, что эффект нужный. «Кровью закрепи», — кивнуло существо на мою ладонь. «Не зря там порезалась. Коли соедините ладони со свободно текущей кровью, проговорите обещания и нужные заклинания, тогда ты по-настоящему обратиться сможешь, другую суть получить. Но это опять же, если она захочет». Ранди притихла, словно ее тут и не было. «Если расстанетесь после обмена, так и застрянете, каждая в своем, пока не встретились. Такая уж история перевертышей». «А я могу ей со своей кровью силу родовых артефактов для защиты передать?» «Конечно, вы же дуалы. Только для передачи нужно заклинание». «Я готова купить его». «Руку давай сюда», — прошелестело существо. Из-под широких рукавов темной накидки показались зеленовато-желтые, покрытые чешуйчатой татуировкой с длинными золотыми ногтями руки. «Сначала заклинание», — ответила я. В воздухе материализовался свиток. Он развернулся, вспыхнули таким же золотом буквы. Я пробежалась по строкам, убеждаясь, что знаю этот древний язык и смогу прочитать написанное. Только тогда я протянула к Нагу руку с браслетом. Я понимала, что рискую и что план был совсем другим. Но никогда не поздно поменять планы. Жизнь не из чугуна выплавлена. Она живая, она течет. Буду с ней вместе течь и я. «Берите, если сможете», — сказала я. «Но руку мне оставьте. И предупреждаю, если свиток с заклинанием развеется, приведу сюда стражу». «Читать заклинания должны обе. То ли хором, то ли одна за другой, но решение должно быть добровольным у обеих. Иначе ничего не получите, кроме мелких спецэффектов, о которых ты уже знаешь. Обмана не бойся, моя раса не из таких. К тому же это зеркало запечатлеет все, о чем мы договорились, и сохранит. Здесь». Существо показало мне стоящие в тени узкие полки, забитые туго свертками прозрачных свитков. «На каждом из них совершенная сделка и пришедший ко мне». «Ясно. Зачем вам ладаней?» «Это уже мое дело». Холодные лягушачьи руки обхватили мое запястье, слегка надавили, и браслет упал мне под ноги. Существо наклонилось, словно перетекло вниз, и подняло блокиратор, держа в руках как сокровище. С моих глаз вновь спала пелена. Мир заиграл красками, словно я была только что почти слепой. И вдруг волшебный лекарь вернул мне возможность видеть штрихи, пылинки, завихрения энергии, чудесные детали. Я рассмотрела, что существо рядом имело ауру Нага, а зеркало буквально дышало волшебством. Аранди магии еле светилась, зато за стенкой палатки курсировало множество аур. Вместе со способностью видеть на меня обрушилось то чувство пространства и свободы, от которого так хочется жить. Я снова была магом. Но к ликованию сразу же подмешалась печаль, тоска и понимание, что все это временно. Ничего в этой жизни не бывает подарено навсегда. В моем случае так уж точно. Я повела плечами, стряхивая ненужные эмоции. Ответ-то я получила. Но мне теперь еще надо было как-то выйти отсюда, незамеченной стражем магом. Надо сконцентрироваться, к чертям головокружение. «Можете идти», — прошелестел Наг. Секунду. Алви был еще внутри шатра. Его аура сверкала, как звезда. Я проследила, когда светящаяся сильнее других аура мага и стражей продвинулась к скоплению мутных человеческих аур. Ага, это еще не полностью очнувшиеся от наложенного сна бандиты. Отлично. Я рассмотрела и другое нестандартное свечение — медведя. А затем потянула Ранди за собой. «Идем, быстро!» Уже на улице, вдохнув морозца, я взяла себя в руки окончательно и приблизилась к пухлому стражу. «Сани, где, любезный? Проводи нас. И скажи господину герцогу, что мисс Ранди стало плохо, мы поедем в гостиницу». «Я провожу!» «Скорее, а то она упадет в обморок после всего!» Страж подхватил Ранди под другой локоть. Она в самом деле была бледна, как привидение. Толстый, добродушный дяденька в форме усадил нас в сани, велел вознице затем сразу вернуться, и мы помчали. «Да простит меня Алви, я опять делаю это ради него. Он все равно не поймет, но мне почему-то уже не важно. То, что я узнала, могло изменить все. Дело за Ранди». «Как ты могла так спокойно говорить с тем чудовищем?» Наконец обрела дар речи Ранди, когда мы подъехали к гостинице. «Оно же ужасное!» Я помогла ей выбраться из саней и отпустила возницу обратно. «Это наг. Станешь волшебницей, увидишь и не такое. Наги — отличные мистики, все древние тайны хранятся у них, потому что и они сами народ древний». «Ты поверила в то, что он говорил?» «Не проверим, не узнаем». «Ты такая смелая!» С восхищением посмотрела на меня Ранди и вздохнула. «А я едва дышу после всего, и тело дрожит». «Тогда пойдем, я уложу тебя, отдохнешь». Я тоже перепугалась ужасно, и вдруг я спохватилась. «А конверт с признанием? Он остался у бандитов?» Ранди, вялая и дрожащая, судя по цвету лица, казалось, что ее вот-вот замутит, вытащила из рукава свернутый в трубочку конверт. «Я забрала». «Вот молодец! Немножко отдохнем и решим, что делать и в какой последовательности, ладно?» И она снова убила меня ответом. «Знаешь, я уже решила. Пусть Стайль немного посидит в тюрьме. Ему полезно подумать. Нельзя так всех ненавидеть, даже если есть за что».